я тебя люблю. А ты, красная стрела, от меня сейчас вихрем оторвет мечты. Между нами ночь пропастью растет. Я тебя люблю, а ты. И вот уже вдали, разлукой в пол земли, умчавшийся твой след, твой след. Где взять мне силы разлюбить? Please.